мы заявим иск в какой-нибудь ничтожной сумме. Ваши права истцы совершенно бесспорны. Наш закон не дает прямого определения понятия об убытках при взыскании гражданского иска, однако он отнюдь не имеет в виду только имущественный ущерб. Вы пока вызваны на следствие в качестве свидетельницы. Нужно будет указать, что вы намерены заявить иск. Следователь просил вас, вероятно, явиться к нему еще раз. «Да, это так ужасно. Он сказал, что устроит мне очную ставку. Можно подумать, что он и меня подозревает. Не могу сказать, как все это тяжело». «Надо взять себя в руки, Елена Федоровна. Вы можете быть, впрочем, вполне спокойны. Николай Петрович Яценко немного формалист, как они все, но это честнейший, благороднейший человек, и традиции нашего суда стоят очень высоко. Огорчения могут быть причинены вам желтой печатью. Что ж делать? Ваша частная жизнь стала на время достоянием улицы, но это надо в себе преодолеть, Елена Федоровна». Госпожа Фишер на него взглянула с благодарностью. «Я вам верю», — прошептала она. «Да, верьте», — ответил проникновенно Кременецкий. «Настало время для Вячеслава Загрядского», — снова победно пропела фраза в душе Семена Исидоровича. В канцелярии Никонов с отвращением писал какую-то бумагу. Он всю ночь напролет играл в карты, сначала в винт, потом с рассвета в покер, проиграл 80 рублей, почти все, что у него было, выкурил полсотни папирос и выпил стаканов 5 крепкого чаю, чуть ли не пополам с коньяком. Днем он спал и оделся лишь в 6 часу. У него болела голова, во рту было нехорошо. Дело, которое он делал, как и жизнь вообще, представлялось ему совершенно ничтожным, скучным и нелепым. Григорий Иванович опоздал к приему, ждал неприятного разговора с Кременецким и чувствовал себя школьником-мальчишкой. «Лучше всего было бы сегодня же сказать Семе, что, к большому сожалению, вынужден отказаться от должности его помощника», — думал он, как всегда успокаивая самого себя искусственно шутливым тоном мысли. «Григорий Иванович, вы меня не так поняли, я очень сожалею». «Я тоже сожалею, Семен Исидорович, но это неизбежно, и я ухожу вовсе не вследствие нашего разговора, а просто эта работа не по мне». Тут хорошо было бы сказать, что мне предлагают должность редактора вопросов философии и психологии или консультанта в художественном театре или что-нибудь еще в таком роде. «Да ничего подлецы не предлагают, и деться будет некуда, если от Семы уйти». «Что это Тамарочка места себе не находит? Все по коридору шлепает». «Да, надо было бы переменить жизнь, по утрам работать, читать, например, диалоги Платона, греческий язык можно восстановить в памяти. Хотя все забыл, ни черта не помню. Шляпа был наш девишек Бапто Эбафен. Крашу был окрашен, древнегреческий. Надо было подучиться и французскому языку, а то перед Мусей неловко. Фомин нарочно всегда с ней заговаривает по-французски, зная, что я не умею. Взять вечером вместо карт какого-нибудь Стендаля и читать со словарем. В 2 месяца очень насобачишься. И брюки тоже надо чаще утюжить. И поехать куда-нибудь в Италию или на Кавказ лучше было бы, чем писать эту идиотскую справку для очередного шедевра Семы. Эх, тот том сенатских решений остался у него в кабинете. Без него ничего путного все равно не напишу. Собственно, Сема прав. Нельзя систематически опаздывать и его подводить. Человек он неплохой, но как он право может жить по часам? Скука какая! Ведь одним тщеславием живет чудак, ему и деньги уже девать некуда. Состояние Кременецкого казалось пределом богатства Григорию Ивановичу. Для него и сотни, и даже десятки тысяч